духе Рождества. К тому времени, как над покрытыми снегом пустошами Йоркшира снова сгустилась тьма, гости поместья Брейсестон уже исчерпали практически все способы развлечения, имевшиеся в распоряжении. Сара отправилась, как она описала это позднее, на бодрящую пробежку. Роуз провела основную часть дня, болтая с Дэви по телефону. Барни с головой погрузился в работу на своем ноутбуке и лишь изредка приближался к книжным полкам, чтобы исследовать их на предмет вдохновения. Джуди с Диной решили прогуляться с Дэшем, который сегодня казался особенно полным энергии и любопытства. Не раз они едва не теряли шнауцера среди сугробов. Джеймс с Роем тоже отправились на прогулку, но исходивший от них по возвращении запах намекал, что они не забрели дальше паба. «Я бы составил вам компанию, если бы знал», — заметил Йон. «Мы и так были заняты медитацией», — возразила Хелена. «Атмосфера в этом доме засоряет наши чакры, и их требовалось почистить». «А как вы двое познакомились?» — спросила Джуди. «Как раз в лагере по дзену для новичков», — ответила Хелена. «Это была любовь с первого полулотоса», — прокомментировал Йон, и пара обменялась понимающими улыбками. В камине кабинета, как и раньше, уже потрескивал огонь. Бархатные шторы миссис Линдон задернула, выключив основное освещение, так что мрак разгоняли только три настольные лампы, если не считать языков пламени. «День выдался расслабляющий», — прокомментировала Джуди. «Можно выразиться и так», — кивнула Роуз, которая лежала на коврике перед очагом, безучастно листая ленту на телефоне. Барни зевнул. «А я довольно продуктивно провел время». Неожиданное дребезжание из каминной трубы заставило всех вздрогнуть. Роуз успела вскочить с ковра за секунды до того, как от поленьев вылетел сноп искр. «Мясной крюк шалит», — заметил Йон, пока Барни заметал упавшие угольки обратно в камин кусочком растопки. «Надеялся заполучить немного стейка миссис Линдон». В камине раздалось новое дребезжание, одна из ламп мигнула. «Что еще за мясной крюк?» — уточнил Барни. «Один из парней Йоля», — ответил Йон, затем заметил недоумевающие лица собеседников. «Никто из вас не в курсе исландских традиций?» Все, кроме Хелены, отрицательно покачали головами. «Тогда готовьтесь узнать много нового», — улыбнулся он. «Я как раз приготовил историю, где они фигурируют. И она подходит условиям, так как повествует о смерти и неблаговидных поступках». И приступил к рассказу. Итак, в Исландии все 13 дней до Рождества дети оставляют на подоконнике ботинок. И каждую ночь один из парней Йоля наносит визит и кладет туда конфету для послушных ребят, а для непослушных — картофелину. «Как Санта-Клаус?» — уточнила Роуз. «Не то чтобы я до сих пор в него верю, конечно, но звучит похоже». «Что-то вроде того», — согласился Йон. «Только их 13. Это скорее эльфы или духи Рождества. И у каждого есть собственное имя, отражающее их личностную характеристику». «О, как мило», — прокомментировала Роуз. «Вовсе нет», — возразил Йон. «Совсем не мило. Особенно в изначальных поверьях. Эти создания происходят из троллей. А мать у них ведьма, которая варила непослушных детей заживо. Также существовал кот, пожирающий всех тех, кто не носил хотя бы один предмет одежды». «Жестковато», — вздохнула Джуди. Йон пожал плечами. «В землях с длинными и суровыми зимами подобные сказки, вероятно, служили важным предупреждением о необходимости довязать новые свитера, варежки и прочее до того, как наступят холода. Вышеупомянутый мясной крюк и еще один парень Йоля по имени Свечной Попрошайка крали у тех, кто неосмотрительно тратил скудные ресурсы. В тот день, как и сейчас, было 22 декабря, самый разгар зимы. В маленьком городке Мулафьордур на северо-востоке Исландии солнце светило всего 4 часа в сутки. Но тем утром внутри дома мы наслаждались теплом и уютом, закутанные в толстые шерстяные свитера. На кухне сладко пахло рагу из копченого ягненка, которое мама готовила на ужин. Всю ночь бушевала снежная буря, и к 10 часам она только начала стихать. Моя 13-летняя сестра Салка наверняка хотела бы партнера по играм постарше младшего братишки, но все же помогала строить мне сложный мост из блоков на столе. Мама устала, что мы путаемся у нее под ногами, и, наконец, сказала: «Снег уже прекратился. Одевайтесь, обувайтесь и бегите погулять, пока светло. Но только не заходите дальше городской черты. Еще до заката снова разыграется метель». Улицы снаружи были белыми от снега. На дорогах сугробы сдвинули к краям и плотно утрамбовали в тех местах, где ездил транспорт и ходили люди. Мы с Салкой, закутанные с ног до головы в зимние вещи, включая толстые шапки и варежки, снижавшие восприятие, направились к парку. Качели и карусели занесло, но на некоторых участках можно было поиграть в снежки либо полепить снеговиков. По пути мы с сестрой миновали центр города, где пересекались две дороги. Небольшую площадь со скамейками летом украшали клумбы с цветами и статуя Арнульфа Торсона в форме исландской национальной команды. Он один из немногих местных жителей, сумел выбиться в люди и стал профессиональным футболистом. А в 1958 году даже играл за сборную страны, когда они впервые надеялись пройти квалификацию на участие в Кубке мира. Арнульф просидел весь сезон на скамейке запасных, но все равно стал местным героем. Особенно после возвращения в родные пенаты, где начал тренировать молодежную команду города. Некоторые из подопечных впоследствии и сами стали играть профессионально в Исландии и даже за рубежом. В нынешнее время семья Торсон владела отелем с видом на фьорд, а внук Арнульфа, Сигурдер, считался восходящей звездой в политике Северной Исландии. В Новый год планировали открыть недавно построенный спортивный центр, примыкавший к старшей школе, и назвать его в честь всеобщего героя. Статуя Арнульфа из серого камня, обращенная лицом к морю, сегодня выглядела иначе, чем обычно. И не только из-за снега, припорошившего волосы и плечи. Кто-то повязал шерстяной шарф на шею городскому герою. Я рассмеялся и ткнул в него пальцем. «Смотри, Салка, кто-то превратил Торсона в снеговика». Оттенок кроваво-красного шарфа казался знакомым. Хотя в это время года каждый в Мулафьордуре носил нечто подобное самых разных оттенков. Сестра замерла на месте одновременно со мной. Мы оба пораженно уставились, но не на скульптуру Арнульфа с его вязаным украшением, а на распростертую у ее подножия рядом с табличкой на постаменте фигуру. Тело в теплой одежде лежало лицом вверх, глядя в небо пустым взглядом, а возле головы на окровавленном снегу валялся черный обломок лавовой породы. Нам не требовалось подходить ближе, чтобы опознать труп. Только накануне вечером мы ждали его появления частично с опаской, частично с предвкушением, вздрагивая от каждой тени и от каждого скрипа оконной рамы на ветру. Хотя утром доказательством его визита служила лакричная конфета, оставленная в наших ботинках. «Глюгагайр», — прошептали мы оба, озвучивая исландское прозвище одного из парней Йоля, которое переводилось как «подглядывающий в окна». «Он мертв», — едва слышно проговорила Салка. Этот предвестник Йоля издавна был у меня самым нелюбимым. С 21 декабря и все последующие дни он крался по городу и заглядывал в окна либо щели. Иногда по ночам до слуха доносились шорохи снаружи, означавшие его присутствие. Или следующего за ним парня, дверевынюхивателя, который старался учуять ароматы вкусной еды. Или мискализа, который шнырял возле домов в поисках позабытых на столе тарелок с угощением. Частенько в декабрьские ночи я с головой накрывался одеялом, расценивая любой скрип или шум как вторжение последнего из парней Йоля и боясь высунуть за пределы безопасного одеяла даже палец, чтобы не ощутить прикосновение шершавого языка. «Прошу прощения, что прерываю», — произнес Рой, хотя выглядел скорее самодовольным, чем раскаивающимся. «Но это же просто детские сказки. Впечатляющие, не спорю. Однако ты же не можешь намекать, что вы с сестрой действительно обнаружили одного из тех троллей на площади вашего городка?» Йон кивнул. «Я бы не стал отзываться о героях из фольклора или легенд, как о просто детских сказках. Эти персонажи существуют в нашей культуре, в наших жизнях и умах не без причины. И все же мне понятен твой вопрос, и ответ на него будет такой же, как в случае Санта-Клауса, когда на рождественских праздниках его персонифицируют люди в костюмах. Так и под личиной парней Йоля скрывался реальный человек, который появлялся в соответствующий день в магазинах или на заправках, либо в других общественных местах. В Мулафьордуре, начиная с 14 декабря, в любительском театре каждый день сидел один из упомянутых персонажей и раздавал детям конфеты из большого мешка. Конечно, мы всегда понимали, кто скрывался под костюмом, несмотря на парики, бороды и нарумяненные щеки. Ежегодно роли разыгрывали одни и те же горожане. Наш отец сам несколько лет воплощал канавного остолопа, который слизывает молочную пенку, хотя из-за новой работы на паромном причале в соседнем фьорде и не мог исполнить привычную роль в ту роковую зиму. Каждому из парней Йоля отводился собственный костюм, разные вариации подтяжек, шерстяных бриджей и курток с украшениями, а также шарфов и длинных колпаков. И все исполнители носили накладные усы по-своему, некоторые даже заплетали в косички. И у всех имелся собственный реквизит – горшочек или ложка, сосиски или молочный бидон, в зависимости от персонажа. Глюгагайр дополнял наряд очками в металлической оправе и часто таскал с собой деревянную оконную раму без стекол, через которую время от времени подглядывал. Ее мы так и не увидели в тот страшный день, однако остальной костюм и так позволял с легкостью определить личность погибшего. Его глаза слепо таращились вверх через очки. Мы с Салкой недолго наблюдали кошмарную сцену в одиночестве. Несколько минут спустя на площадь высыпал с десяток зевак. Их проинформировал один из горожан, выгуливавший собаку. Именно он и стал первым очевидцем. Но не стоял, замерев от ужаса, подобно нам, а бросился за подмогой. Нас грубо оттащил в сторону Олаф Бьёрнсон, который в тот год играл мискализа, но был в тот момент без костюма. Однако, оставшись без присмотра, мы задержались на краю разраставшейся толпы. «Наверняка зрелище всех потрясло», — прокомментировала Джуди. «Особенно вас. Дети очень впечатлительные». «Думаю, да», — согласился Йон. «Следующей ночью я слышал, как Салка кричала во сне, да и сам видел пугающие кошмары, которые мы в Исландии называем Мартрат, в честь богини Мары, потому что, по поверьям, она сидит на груди спящих, будто каменная глыба, придавливая их к кровати. Пожалуй, мы оба по-своему переживали увиденное в тот день». И, скорее всего, именно поэтому так хотели разобраться в происходящем и сами раскрыть убийство, не хуже настоящих детективов. «Как великолепная пятерка или секретная семерка», — сказала Дина. Примечание. Персонажи детских детективов писательницы Эннет Блайтон. Конец примечания. «Тогда уж как настойчивая парочка», — заметила с теплой улыбкой Хелена, явно не в первый раз слушая историю. «Тогда вам нужна была собака», — присоединился к обсуждению Барни. «Она непременно сопровождала всех лучших детективов среди детей». Лежавший у него в ногах Дэш согласно гавкнул. Новости моментально разлетелись, как всегда случается в маленьких городках. О найденном теле узнали даже те, что сидели по домам за закрытыми от непогоды дверями и ставнями. Семья в отеле на фьорде встревожилась. Хенрик Хакансон, младший сын владельца и внук футбольной звезды Арнульфа Торсона, в этом году играл подглядывающего в окна, заменив в последний момент 80-летнего старика, который 20 лет подряд воплощал парня Йоля, однако накануне слег с сильной простудой. В костюм на худощавую фигуру могли влезть немногие, поэтому Хенрика, не обладавшего мощным сложением или высоким ростом, сочли наилучшим кандидатом. Когда разошлись слухи о том, что на площади обнаружили мертвого Глюга Гаэра, Лайла, мать игравшего его роль Хенрика, поспешила туда. Мы еще были там к ее прибытию, бродили по заснеженной земле неподалеку от места, где тело обследовали шеф городской полиции Бьярни и только что приехавшая доктор Сарна Олафсдоттир. Шериф добрый, хотя и не особенно быстро соображающий, думаю, это честная его характеристика, проводил Лайлу, чтобы опознать погибшего. Та взвыла при виде безжизненно лежащей фигуры, но, подойдя ближе, воздела руки к небу, словно в благодарственной молитве, и громко объявила: «Это не Хенрик. Это бедное создание не мой сын». Бьярни, который уже пришел к тому же выводу, кивнул, но выглядел недоумевающим, как доктор, сообщившая о смерти жертвы. Мы услышали, как Лайла спрашивает кого-то из толпы, когда тот в последний раз видел ее сына. «Когда он завершил смену в театре, славно повеселив малышей в своем костюме, то остался пропустить с нами по стаканчику, да не по одному. И ушел домой уже гораздо позднее, наверное, около 7 вечера, судя по темноте и снегопаду за окном». Рассказчик помедлил и добавил: «По-прежнему в костюме подглядывающего в окна». Бьярни присоединился к Лайле и делал пометки в блокноте. «Я видел его», — прокомментировал хозяин золотистого лабрадора, сдерживая натягивавшего поводок пса, который рвался к телу под статуей. «Я пошел гулять с миски около 8 вечера, а когда свернул за угол, сражаясь с метелью, заметил одного из парней Йоля. Тот шатался из стороны в сторону и заглядывал в окна. Я рассмеялся и помахал, но он только дернул головой и продолжил свой обход домов, спотыкаясь и едва не падая. Вероятно, просто старался придерживаться роли, как мне тогда показалось, либо и правда под действием одурманивающих веществ». «И ты уверен, что видел именно Хенрика?» — спросил шеф полиции. Собеседник задумчиво нахмурился, после чего пожал плечами и махнул рукой на тело в костюме. «Это точно был Глюга Гаэр». «Тогда кто же погиб? И куда пропал сын Лайлы?» — поинтересовалась Джуди. «Два очень важных вопроса», — кивнул Йон. «И на оба мы получили ответы не так уж быстро. Территорию оцепили и всем запретили приближаться к телу, прикрытому доктором. В городе недосчитались тем утром только Хенрика. Некоторые из пожилых наблюдателей крестились, опасаясь, что убили самого Глюга Гаэра, и что на обитателей Мулафьордура падет ярость его матери-великанши. Несколько детей разрыдались от предположения, что умер один из парней Йоля». «Сомневаюсь, что кто-то всерьез верил в такую возможность», — фыркнул Рой. «Эта версия выглядела правдоподобнее альтернативы», — пожал плечами Йон. «Трудно осознать, что кто-то решился на убийство такого же человеческого существа. Хотя последствия от покушения на сына великанши Гриллы могли оказаться более серьезными. Мы бы задержались и дольше, чтобы выяснить детали происшествия, но нас с Алкой обнаружила мать, обрушив свой гнев на любопытных детей, словно сама великанша, и утащив домой за уши. Она пригрозила, что отец тоже разозлится вечером, когда вернется с работы, хотя я не особо понимал, почему. Мы с сестрой не сделали ничего плохого. Теперь, вспоминая об этом, могу предположить, что мать испугалась, как и многие горожане, когда распространилась новость об убийстве. Погибшего так и не опознали, но проявленный по отношению к нему интерес со стороны полиции намекал на насильственные причины смерти. Плюс, учитывая слова Лайлы, что Хенрик так и не вернулся, к нераскрытому убийству добавился еще и пропавший человек, чья одежда таинственным образом оказалась на трупе. Мы с Салкой сидели дома по велению матери, пока жители города, включая ее саму, опасались бродившего по улицам убийцы. И только после того, как отец пришел со смены на паромной переправе, которая закрылась до окончания праздников, нам удалось узнать, что Хенрика обнаружили. Живого, невредимого и свежевымытого после длительной горячей ванны – донеслись до нас слова отца, пока мы подслушивали, как обычно, притворяясь, что играем в гостиной, примыкавшей к кухне. Он рассказал Бьярне крайне странную историю. Начальник полиции и отец вместе ходили в школу, поэтому неудивительно, что они обсуждали самую важную новость города. Хенрик заявил, что он, по его словам, прогуливался по городу, возвращаясь домой от Олафа, когда неожиданно потерял сознание. Учитывая его нетрезвое состояние, довольно привычное для внука Торсона, причиной могло служить что угодно, от падения до столкновения с деревом. Однако очнулся он в одном из сараев за старыми конюшнями, недалеко от отеля, без одежды, заботливо укрытый лошадиной попоной. И решил, что произошел несчастный случай, который вызвал потерю вещей и сознания. Голова болела, что Хенрик принял за последствия выпитого пива. Поэтому он укутался в лошадиное покрывало и поспешил домой. И это по снегу, без обуви. Не желая, чтобы родители видели его в таком состоянии, он проскользнул в свою комнату через черный ход, набрал себе горячую ванну и провалился в блаженное забытье, наслаждаясь уютом собственной теплой постели. Именно там и обнаружила сына Лайла, когда заглянула туда, чтобы предоставить полиции одежду Хенрика для поиска его с собаками. Мы с Салкой переглянулись, услышав волнующие новости. Внук Торсона частенько выпивал, из-за чего время от времени проводил ночь в тюремной камере. В нашем возрасте подобные поступки казались шокирующими и пугающими. Еще бы, видеть неконтролирующего себя взрослого. Хотя было забавно наблюдать, как Хенрик падает и несет полнейшую чушь. Думаю, в каком-то смысле его считали городским шутом, и он, несомненно, являлся позором для своей богатой семьи, особенно для старшего брата Сигурдора, успешного политика. Хотя родственники обрадовались возвращению Хенрика, вопрос о том, что же случилось прошлым вечером, так и остался без ответа. Чтобы прояснить ситуацию, исполнитель роли подглядывающего в окна, не дав ему понежиться в постели, поспешно конвоировали в полицейский участок, который состоял из небольшой пристройки городской администрации, где сперва подвергли допросу с пристрастием, проведенному Бьярни с его помощницей Аней, а затем заперли в камере, дожидаться детективов из Акурейри. Они должны были прибыть в Мулафьордур в ближайшее время. «Еще Бьярни поделился со мной интересной информацией о жертве», — продолжил отец. «Они до сих пор не установили ее личность, кроме того, что это точно не Хенрик, но...» Он помедлил и бросил настороженный взгляд на гостиную. «Мы с Салкой тотчас притворились, что полностью поглощены игрой», хотя, похоже, не убедили родителей. Папа встал и плотно притворил дверь, после чего заговорил так тихо, что нам ничего не удалось подслушать. Убийство в маленьком городке населением в 350 человек считалось сенсационной новостью. Знаю, если сейчас включить телевизор и пощелкать каналы, то обязательно наткнешься на сцену преступления в заснеженном лесу среди мрачных сосен, которое расследует детектив в вязаном свитере, и может показаться, что убийства в северных странах происходят постоянно. Но, конечно, это настолько же далеко от реальности, как и во времена моего детства в 80-х годах. Два детектива из отдела по расследованию убийств крупнейшего города на севере Исландии, Акурейри, приехали на завтра рано утром. Их разместили в центральном отеле, выделив небольшую подсобку с кухней в качестве временной штаб-квартиры, после того, как они побывали в полицейском участке и объявили его неподходящим для работы. Все это сообщила нашей матери ее подруга, Инга Снорисдоттир, которая работала уборщицей в отеле и совершенно не умела держать язык за зубами. Они сплетничали на кухне, не подозревая, что мы с Салкой ловим каждое слово, почти не уделяя внимания видеоигре. Я отчаянно хотел взглянуть хоть одним глазком на детективов и выяснить, на что похожа их штаб-квартира, где они планировали допрашивать свидетелей и изучать улики по делу. Мы с Салкой чувствовали, что должны участвовать в расследовании, поскольку практически обнаружили тело. Но, не считая нескольких вопросов, заданных нам шефом полиции в тот день, никто не желал слушать наше мнение по поводу событий. Я сообщил Бьярне, что не заметил на снегу возле погибшего никаких следов, поэтому его наверняка убили до того, как началась метель. Салка добавила, что красный шарф, повязанный на шею статуи Арнольфа, принадлежал неподглядывающему в окна. Этот элемент его костюма был серым с белыми снежинками, похожими на те, что вырезают из бумаги и приклеивают на окно. В отличие от мясного крюка и колбасохвата, которые щеголяли в красных шарфах. Возможно, обоим следовало нанести визит. Мне захотелось пнуть сестру. Она могла бы и поделиться этими соображениями со мной, прежде чем выкладывать всю Бьярни. Конечно, она оказалась права. Я разозлился на себя за то, что сам не обратил внимания на эту деталь. «Не исключено, что при выдаче костюмов шарфы перепутали», — предположил начальник полиции, хотя и не особенно уверенно. «Я расскажу обо всем детективам, чтобы они могли проследить эту ниточку. Что-нибудь еще помните?» — уточнил он и отпустил нас, когда мы оба отрицательно покачали головами. «Вот только я знал кое-что еще». Вернее, подозревал. Но не захотел делиться своими соображениями. Отчасти в отместку Салки, которая сообщила полиции про шарф раньше, чем мне, и вообще оказалась наблюдательнее меня. Если детективы пропустили нечто настолько очевидное, то могли быть вовсе не такими умными, как мы думали. К тому же я предпочел бы впечатлить их собственной смекалкой в расследовании дела. И он замолчал и посмотрел на слушателей. «Простите, мне тогда исполнилось всего 10 лет. Я считал, что знаю все, и даже не подумал, что создаю помехи официальному следствию». Как только мы с Салкой решили стать детективами, то сразу принялись за работу и потратили целое утро, выписывая все известные нам пока факты согласно советам из старого пособия, которое я нашел. Никто до сих пор не выяснил личность погибшего, поэтому определить мотивы и подозреваемых было сложно. Хенрика задержали как самого вероятного злоумышленника, хотя если бы он кого-то убил, то вряд ли бы одел жертву в собственный и весьма приметный костюм парня Йоля. Лавовый осколок возле головы покойного, скорее всего, служил орудием преступления. Хотя полиция не исключала, что тело переместили на площадь уже после убийства. «Рядом обнаружили кровь», — услышали мы рассуждения отца, но в недостаточном количестве. У меня имелась собственная теория насчет каменного обломка, и я решил, что наступило время поделиться ею с Салкой. В Все считают, что осколок взяли из клумбы на площади. Мы и сами обратили внимание на разворошенные и частично отсутствовавшие каменные глыбки, из которых делали декоративные оградки. Эта мода появилась в нашем городе недавно. Лаву доставляли с мест извержения уже потухших вулканов в нескольких милях от нас. Но заметила ли ты, что если попытаться снова собрать ограду, то найденный обломок туда бы не подошел? «Ты уверен?» — усомнилась сестра. Я энергично закивал. Салка побеждала в большинстве игр, но спустя несколько лет, когда я учился в старших классах, то обошел ее в «Тетрис», новинку, в которой стал непревзойденным чемпионом. И даже в 10 лет обладал особым талантом в пазлах и любых других головоломках, где требовалось складывать кусочки вместе. Поэтому и не сомневался, что лавовый осколок, обнаруженный возле тела, не подходил к оградкам клумб на площади. Мать хотела, чтобы мы сидели дома. Однако нам удалось вырваться на волю под предлогом необходимости перерыва от компьютерных игр, которые иначе могли расплавить нам мозги. Отец согласился, что нам вряд ли угрожает опасность, учитывая все обстоятельства, но проинструктировал ни в коем случае не покидать границ города и не забредать слишком далеко вдоль фьорда. Снег лежал мягкий и глубокий, утрамбованный в тех местах, где ходили люди и ездили машины. Идеально для велосипедов, которые подарили нам на прошлое Рождество, пусть и подержанные, но ставшие для нас настоящим сокровищем. Салка беспокоилась, что скоро перерастет свой транспорт. Я же самодовольно помалкивал, зная, что тогда он перейдет ко мне. Мы хорошо оделись, обули самые теплые сапоги и отправились в путь, планируя проверить парки и палисадники на предмет отсутствующих лавовых обломков. Однако задача оказалась практически невыполнимой из-за толстого слоя снега. Тогда мы приступили к следующей по приоритету миссии и покатили к отелю. Племянник Хенрика, Алекс, учился вместе со мной в школе и без присмотра взрослых был готов выложить нам любые подробности, поэтому служил наилучшим источником информации. Проезжая последние дома по дороге и минуя старые конюшни, которые располагались совсем рядом с отелем, мы заметили там незнакомца в очках с толстой оправой, в длинном пальто и вязаной шапке желто-зеленых оттенков северного сияния. Я предположил, что это один из детективов. Вероятно, он искал следы и прочие улики, поскольку склонился над землей, достал из кармана рулетку и начал что-то измерять. А увидев нас, вскинул в предупреждающем жесте руку. «Дети, прошу не приближаться. Это потенциальное место преступления. Мы не хотим уничтожить улики». «Тут Хенрик спал вчера ночью». Я кивнул на пристройку за амбаром, надеясь, что, несмотря на мой нахальный вопрос, детектив сочтет меня лишь любопытным ребенком, а не конкурентом. Однако мне не удалось его провести, и он попросил нас уехать. Когда мы разворачивались, мое заднее колесо заскользило по снегу, и я болезненно упал на лед, а велосипед наполовину свалился в канаву. Пока я его вытаскивал, то заметил под сухими ветками какой-то квадратный предмет и достал его. «Что ты там нашел, парень?» — окликнул детектив, торопливо подходя ко мне. Я изумленно уставился на знакомую вещь, которую держал, после чего выпалил, поворачиваясь к Салке и не скрывая восторга. «Это рама, подглядывающего в окна!» Однако мне не удалось насладиться победой, потому что детектив выхватил у меня находку. «Спасибо, молодой человек. Это может оказаться уликой, но, как я и говорил, вам обоим нужно покинуть место преступления». Так мы и поступили, добавив новую информацию в наш список уже известного. Хенрик, может, и очутился в пристройке без костюма, однако избавился от реквизита за несколько метров до нее. Алекс выглядел удивленным, увидев нас. Мы не слишком близко общались в школе, потому что он считался одним из крутых ребят с самыми современными игрушками и гаджетами. Судя по тому, как он посмотрел на наши велосипеды, они его совсем не впечатлили, Но мы приехали вовсе не для этого. Я спросил Алекса, не хочет ли он прокатиться с нами. Тот бросил еще один взгляд на наших железных коней и фыркнул, словно лучше умрет, чем составит нам компанию. Но потом неохотно признался, что ему запретили покидать отель до того, как все утрясется с дядей Хенриком. «Его до сих пор не отпустили?» — спросил я. «Наверняка полиция уже выяснила, что он никого не убивал». «Нам-то это ясно», — пожал плечами Алекс. «Но они заявили, что умершая — женщина. А кто-то видел, как дядя спорил с какой-то незнакомкой посреди площади, незадолго до наступления темноты». Я чуть не упал с велосипеда. Салка прошептала, «Я так и знала», вызвав мой косой взгляд, потому что ничего подобного она наверняка не знала. «Женщина?» — переспросил я. «Кто она?» Когда тетя Лайла была в участке, туда пришел мужчина. Он заявил, что убитая может оказаться его знакомой. Бьярни выпроводил тетю, но она успела заметить, как тот уводит потенциального свидетеля в сторону отеля, где остановились детективы. «А кто это был?» — поинтересовалась Салка. Алекс, казалось, не хотел выкладывать новость, чтобы сохранить перед нами преимущество, но не сумел устоять. «Эйнар, фермер». «Ворчун Эйнар?» — удивилась Салка. Алекс улыбнулся и кивнул. «Он действительно тот еще ворчун. Живет на отшибе в полном одиночестве, если не считать компании овец и того полоумного Лейфура, который ему помогает. Так что ничего удивительного». Мы поехали обратно в город, но до того, как свернули на свою улицу, Салка остановилась. «Нужно навестить Эйнара. Если мы выясним личность погибшей, то сможем определить список подозреваемых». «Ворчун ничего нам не расскажет», — вздохнул я, не добавив, правда, что боялся фермера. Однажды он поймал меня с друзьями за попыткой забраться на стойло в старом амбаре и долго гнал нас, размахивая железным прутом над головой и напоминая не старика, а Тора с молотом, преследующего горных троллей. «Эйнар не скажет», — согласилась Салка. «Но я знаю одного полоумного, которого гораздо проще разговорить». «Ты и правда подозревала, что убили женщину?» — спросил я, пока мы крутили педали по направлению к окраине города. Но не была уверена в своей догадке. «А ты разве не заметил, какие маленькие руки у жертвы?» Подъем к ферме был длинным и крутым. Мы оба периодически слезали с велосипедов и толкали их на особо сложных участках, стараясь попадать в колеи, вероятно, оставленные грузовиком Эйнара этим утром. А когда добрались до фермы, то я с облегчением выдохнул, увидев, что его машины нет во дворе, и осторожно последовал за сестрой вокруг дома, наскоро проверив наличие лавовых обломков поблизости. Можно было даже не стараться. Единственным декоративным элементом служили ржавые детали разных фермерских механизмов. В стороне располагался собачий загон, который, к счастью, пустовал. Из амбара, откуда меня гнали год назад, доносилась музыка. Когда мы приблизились, то услышали немелодичные попытки подпевать веселенькому поп-мотивчику. «Привет, Лейфур!» — прокричала Салка. Долговязый парень, который учился в школе на класс старше моей сестры, выглянул из-за овечьего загона и удивленно уставился на нее, покраснев сильнее, чем гримировали любого из троллей и Йоля. «Салка». Я начал догадываться, что задумала сестра. Каким-то образом ей удалось обойтись без привычной язвительности и напустить на себя необычную приветливость, выражение, которое я никогда не видел на лице Салки. Смотрелось оно очень странно, пусть я и понимал, зачем она так поступает. «Ты сегодня работаешь один?» — спросила она. Эйнар уехал в город, кивнул Лейфур и добавил: «По делам». «Несложно с ним уживаться?» — продолжила беседу сестра, постукивая по деревянной опоре загона. «Нормально», — пожал плечами помощник фермера. «Я работаю только по выходным и праздникам, но он неплохо платит. и даже выдает премию на Новый год, если окот проходит успешно. Я тут подумывал заглянуть в кинотеатр Эгельстадира. И это... Мы могли бы вместе поехать на автобусе, если ты захочешь, — запинаясь, — выговорил он, не смея поднять глаза на Салку. «Может быть», — отозвалась она, смерив Лейфора оценивающим взглядом, словно товар на рынке. «Зависит от того, какой фильм будут показывать. И от компании». Если бы ее собеседник покраснел еще сильнее, то превратился бы в свеклу. Салка притворилась, что не замечает его смущения, и спросила. «А Эйнар когда-нибудь ходит в кино? За женщинами?» «В каком смысле?» — с внезапно прорезавшейся настороженностью уточнил Лейфур. «Все знают его как старого, ворчливого фермера, который всегда жил тут один. Но я подумала, вдруг у него кто-то есть?» «Кто-то, кто иногда бы составлял ему компанию за ужином». «За ужином», — рассмеялся парень. «Покончив с делами, мы время от времени перекусываем вдвоем до того, как я отправлюсь домой. Черствым хлебом и сушеной рыбой. И сыром, если повезет. А в каком состоянии находится кухня? Эйнар точно никого не пригласил бы на ужин». Он нахмурился, будто собирался сказать что-то еще. Салка подошла к нему ближе. Ее темные волосы примялись под шапкой, нос блестел и покраснел от мороза. Картину дополняли варежки с дырками и безразмерная серая куртка с капюшоном. Однако Лейфор смотрел на мою сестру с таким восхищением, словно видел перед собой саму богиню Фрейю. «Не навещал ли его кто-нибудь в последнее время?» — спросила она. «Может, родственница? Сестра или бабушка?» «Не-а», — покачал головой собеседник. «Эйнар говорит, у него не осталось семьи после смерти родителей, от которых он и унаследовал ферму. И именно поэтому он взял на работу меня. Тяжело справляться по хозяйству одному. Думаю, ему было одиноко». Он выглядел виноватым, точно сообщил нам тайну, но приободрился при виде приветливого выражения лица Салки и продолжил. «Позавчера к нему заходила женщина, которую я прежде никогда не встречал. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не выдать предвкушения. Речь могла идти об убитой». «Они явно знали друг друга», — добавил Лейфор, «потому что держались за руки». Он с теплом посмотрел на старые варежки Салки, но тут же отвел глаза. «Она заходила сюда в среду, 21-го числа, так?» — уточнила она. «Ага», — кивнул помощник фермера. «Появилась во дворе в обед, прямо перед тем, как разыгралась метель. Каштановые косы с седыми прядями и рюкзак на спине. Должно быть, пришла сюда пешком, хотя и не знаю откуда. Либо приехала на автобусе». Эйнар обрадовался, увидев женщину. Вот только она вскоре начала плакать, а он заламывал руки. «Я решил держаться подальше. Они хоть и не спорили, но и не соглашались друг с другом. До меня донеслись ее слова. Нет, Эйнар, я сама должна всем рассказать, и никто иной. Не могу этого допустить». Я прокрался на кухню и притворился, что ополаскиваю руки в раковине возле окна. Они еще какое-то время продолжали разговаривать, а потом внезапно обнялись. Так крепко, словно не хотели расставаться. Но женщина оттолкнула Эйнара, покачала головой и направилась прочь. Он сперва побежал следом, но после ее слов, брошенных через плечо, развернулся и побрел домой. И весь оставшийся день не общался со мной, хотя я задержался на ферме до вечера. «Интересно», — протянула Салка. «Идем, Йон, пора возвращаться». «Подожди», — сказал Лейфур. «А что насчет кино?» «В январе, после того, как Окот закончится». «Возможно, уже выйдет новый эпизод «Звездных войн». Ты бы хотела его посмотреть вместе со мной?» «Хорошо», — улыбнулась ему Салка и выпорхнула из амбара. «Родители ни за что не пустят тебя в Эгельстадир с Лейфуром», — фыркнул я. «Знаю», — ответила сестра, забираясь на велосипед. «Очень жаль». Коварство Салки всегда меня поражало. Мне оставалось только запрыгнуть в седло своего железного коня и последовать за ней. Когда мы вернулись в город, то должны были поехать прямиком домой. Уже сгущались сумерки, и мама скоро начала бы волноваться. Однако сестра предложила сделать крюк мимо места преступления, как она упорно называла площадь. На скамейке рядом со статуей Арнульфа сидел мужчина в толстой шерстяной куртке. Он смотрел на пластиковый цветок в руках, красную розу с длинным стеблем. Салка остановилась и прошептала мне: «Это маги». Тогда я тоже узнал преподавателя физики из школы. Он очень хорошо знал свой предмет и любил его, однако из-за своей кротости и тихого голоса часто не мог удержать внимание учеников. Пока мы наблюдали, Магги встал и положил цветок рядом с постаментом, там, где обнаружили тело. «Он выглядит очень несчастным», — чуть слышно прокомментировал я, твердо намеренный в этот раз возглавить расследование. Затем уже громче поприветствовал учителя. «Добрый день, Магги!» «В Исландии мы зовем преподавателей полным именем, но к физику все в городе обращались именно так, сокращенно от Магнуса Бьярнсона». «Йон, привет!» — кивнул он с усталой полуулыбкой. «А это Салка с тобой?» Я обрадовался, что он узнал именно меня, потому что обожал его предмет и усердно работал на занятиях, в отличие от других учеников, таких как Алекс, который вечно валял дурака и вовсю пользовался мягким характером преподавателя. «То, что случилось вчера, очень печально», — прокомментировал я. «Настоящая трагедия», — тяжело вздохнул Магги, покачав головой. «Она была моей сестрой». Мы с Салкой обменялись быстрыми взглядами. Я внезапно почувствовал себя не в своей тарелке. Одно дело — рассуждать об абстрактном преступлении, и совсем другое — столкнуться лицом к лицу с кем-то из близких жертвы. Накатил стыд, что мы отнеслись к ситуации с таким легкомысленным любопытством. Однако Магги, казалось, хотел выговориться, хотя, разумеется, не подозревал о нашем расследовании обстоятельств смерти его сестры. «Мы не виделись с ней очень давно», — продолжил он. «Прошло целых 30 лет с тех пор, как она уехала. С тех пор, как мы беседовали, смеялись и обменивались мнениями на самые разные темы. И даже спорили. Случается и такое между братьями и сестрами». Снова эта печальная улыбка. «А теперь уже ничего этого не будет. Полиция считает, что она планировала навестить меня, но так и не добралась до моего дома». 30 лет — долгий срок», — заметил я, пытаясь представить, каково бы было увидеть Салку в следующий раз только пожилой 43-летней дамой, вероятно, с детьми старше моего нынешнего возраста. «Как ее звали?» — задала сестра отличный вопрос, до которого я, к сожалению, не додумался. «Хильдур», — ответил Магги. «Я был младше на пару лет, но мы очень крепко дружили, пока росли. Совсем как вы, играли вместе, катались на велосипедах. И несмотря на то, что оба стеснялись других людей, вдвоем всегда хорошо проводили время, даже после того, как она окончила школу и начала работать в банке. А потом решила уехать из города», — подсказала Салка. Магги снова вздохнул так тяжело, что его плечи приподнялись и опали, после чего произнес: «Никогда не влюбляйтесь, дети. Не отдавайте никому свое сердце. Нельзя вверять его ни одному человеку». Он поднял глаза на серую статую, как и свою жизнь. Я задумался, мог ли кто-то разбить сердце Магги. Вспомнил тоскливый взгляд Лейфура, брошенный на Салку, когда мы покидали амбар. И если бы знал помощника фермера лучше, то, наверное, даже решился бы вернуться и предупредить его о том же. Не бросать под ноги моей сестре свое сердце, потому что она не планировала поднимать его. «Хильдур уехала из города, потому что влюбилась?» — уточнила Салка, опять взяв дело в свои руки. «Она была влюблена, да», — кивнул Магги. «Но затем покинула нас, чтобы начать новую жизнь на юге». Последние слова прозвучали так, словно ни один разумный человек не отправился бы туда. «Разбило сердце и мне, и Эйнару». «Эйнару?» — выпалил я. Магги кивнул. Они встречались со старших классов. Все, включая меня, думали, что они поженятся и вместе поселятся на ферме. Родители Эйнара уже не справлялись из-за возраста, и он уже тогда выполнял почти всю работу. Хильдур бы ему помогала и осталась бы в Мулафьордуре с людьми, которые так ее любили. Но она внезапно, точно гром среди ясного неба, объявила о своем решении уехать. Просто собрала однажды утром вещи и ушла. Солнце в тот день ярко светило, отчего ее карие глаза казались почти золотыми, как поля перед сбором урожая. В последний раз я видел сестру, когда она села в машину, и они уехали. «Они?» — переспросил я до того, как это успела сделать Салка. «Никогда не влюбляйтесь», — повторил Магги. «В тот день Хильдур укатила в поисках новой жизни с Финнуром, младшим братом Эйнара». «Нужно было ему сказать», — заявил я сестре, пока мы крутили педали, направляясь домой в сгущавшейся темноте, прекрасно понимая, что мама отругает нас за позднее возвращение. «Про Эйнара и его гостью. Как они разговаривали и обнялись. Наверняка его навестила Хильдур». «Нет», — отрезала Салка. «Это могло бы настроить его против Ворчуна, и мы не знаем пока, что он сообщил полиции». Я не представлял, как это выяснить. Однако позднее, за ужином с плоквишкюром, моим любимым национальным блюдом, тушеной рыбой с картофелем, которое я много раз обещал приготовить для Хелены, Йон метнул на нее лукавый взгляд, и она состроила гримасу. «У меня появилась идея. Наше расследование продвигалось довольно неплохо, и мы могли бы записать все, что сумели разузнать, о лавовом осколке не в том месте, о визите Хильдур к Эйнару и о ее побеге с его младшим братом в прошлом, и отнести информацию в полицию. Не исключено, что фермер и сам уже сообщил про свою гостью, но у нас имелись показания Лейфура о теме их беседы. А еще то, что поведал нам Магги, когда мы уже собирались уезжать». Он поднялся на ноги и мрачно воззрился на каменное лицо Арнульфа Торсона, вздохнув. «Моя сестра ненавидела эту статую. Ее установили через год после его смерти. Я как раз тогда заканчивал школу, а Хильдур только-только начала работать в банке. Примерно через месяц после церемонии торжественного открытия кто-то замалевал лицо монумента. Длинная красная полоса тянулась вдоль каменного тела, словно краска пролилась из банки. Личность вандала так и не удалось выяснить, а он сам не пришел с повинной. Но я знал, что это дело рук сестры, потому что заметил на ее пальто алые капли и сам оттер их скипидаром. Не хотел, чтобы у нее возникли проблемы». «Но почему она так поступила?» — удивился я. «Имелись причины», — проронил Магги, помрачнев и перестав отвечать на вопросы. Детективы не слишком обрадовались нашему визиту на следующее утро, в канун Рождества. Подозреваю, они надеялись побыстрее завершить дела и вернуться в Акурейри до конца дня. Пока мы ждали приглашения войти, из допросной комнаты появился мужчина возраста Магги. «Не покидайте города, Финнур!» — крикнул ему вдогонку один из детективов. Получалось, что брат Эйнара тоже приехал. Интересно, вместе с Хильдур или сам по себе? И знал ли о его возвращении фермер? Нас пригласили занять места за столом напротив следователей. Младший в очках хмыкнул. «Опять вы двое». Старший с подстриженной седой бородой, напоминавший нашего дедушку, только с холодным взглядом, сурово велел. «Побыстрее выкладывайте, что хотели сказать дети». Мы с Салкой начали говорить одновременно, и детектив вскинул ладонь, останавливая нас. «По очереди, пожалуйста, иначе мы ничего не разберем». «Ты, парень, что там бормотал про обломки лавы?» Я объяснил свою теорию насчет того, что осколок, найденный возле головы Хильдур, преступник взял не с клумбы на площади, заключив. Значит, в чьем-то палисаднике не хватает элемента. Детективы переглянулись. Младший снял очки и сжал переносицу. Однако я, ничуть не смущенный, продолжил. Жертву убили в другом месте, возможно, возле того сарая, где уснул Хенрик. Тогда преступник одел ее в костюм подглядывающего в окна и перенес на площадь, положил рядом обломок и повязал на статую шарф, который принадлежал не парню Йоля. Я сделал паузу, чтобы перевести дыхание, и внезапно представил себе картину, описанную Магги, вымазанную алой полосой скульптуру Арнульфа. Но до того, как успел рассказать об этом, вклинилась Салка и принялась тараторить про наше посещение фермы Эйнара и про информацию, полученную от Лейфура. «Вы правы», — кивнул старший детектив, приглаживая бороду. «Хильдур убили не возле статуи. Мы только недавно сообщили об этом в последнем пресс-релизе, надеясь, что кто-нибудь из жителей заметил, как переносит тело. Однако сильная метель загнала большинство горожан по домам. За исключением Хенрика», — прокомментировала Салка. «Да, мы его отпустили», — сказал младший детектив, раздраженно постукивая ручкой по столу. Нашлась свидетельница, которая подтвердила, что именно она кричала на него, потому что он вручил ее добрейшему сыну-ангелочку картошку вместо конфеты. Однако подозрения с него еще не сняты. «Финнур приехал сюда в поисках Хильдур?» — спросил я. — И успел ли он попасть в город до начала снегопада? Оба детектива нахмурились. Бородатый ответил: — Не уверен, что мы вправе раскрывать детали следствия. Однако все же сдался и сообщил, что, по словам Финнура, его машина на всю ночь застряла в сугробах на перевале неподалеку, вынудив его вчера спускаться в город пешком. «Итак, у вас есть что-то еще?» — уточнил детектив, перекладывая свои документы. «Раз уж он рассказал нам про Финнура, я поделился информацией о том, что Хильдур ненавидела статую Арнульфа Торсона, дедушки Хенрика». По выражению лиц детективов было ясно, что они об этом не знали. Бородатый подался вперед и уточнил. «Памятник изображает известного местного футболиста». Мы с Салкой дружно кивнули. «А вскоре планировалось открыть новый спортивный центр, названный в его честь», — добавил младший исследователь. «Да», — подтвердил я, — «за школой, со всепогодным футбольным полем и прочим». «Почему же Хильдур ненавидела статую?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Лучше спросите об этом Маги». Когда мы шагали домой, Салка предложила. Мы и сами могли бы расспросить Маги. Сегодня погода стояла теплее, и с ветвей деревьев падали капли оттаившего снега. «Вчера он не захотел обсуждать эту тему», — напомнил я. «Да, но мы могли бы сообщить ему новости. Уверена, он еще не слышал о возвращении Финнура». Я неохотно последовал за Салкой по улице мимо почты и игровой площадки к дому Маги, крайнему в ряду зданий, до того, как дорога сворачивала вдоль фьорда, огибая отель Торсонов. Вчера мы уже проезжали здесь, но землю тогда покрывал толстый слой снега. Сегодня же, направляясь к двери дома Маги, я заметил кое-что. «Салка, смотри!» Под растаявшим снегом теперь виднелись торчащие ветви голых кустов палисадники. А по обеим сторонам короткой дорожки к дому — верхушки ограды из лавовых обломков. Слева они выстроились ровным рядом, но справа, прямо возле крыльца, зияла дыра, похожая на выпавший зуб. До того, как мы успели решить, что делать, дверь распахнулась, и на пороге появился учитель физики с кружкой кофе в руке. «И снова здравствуйте», — произнес он. «Чем могу помочь?» Мы с сестрой стояли ближе к дороге, чем к дому. Я оглянулся, но на улице больше никого не было. Хенрик мог проходить здесь, возвращаясь в отель, а Магги наверняка видел бредущего мимо пьяницу со своего крыльца. «Мы просто хотели уточнить, знаете ли вы, с какой целью Хильдур вернулась в город?» — спросила Салка спокойно и уверенно, как всегда. «А вам-то какое дело?» — нахмурился Магги. «Я же уже говорил, что не видел ее, поэтому откуда мне знать?» «Хотя вопрос хороший». Мы вздрогнули от раздавшегося за нашими спинами голоса. Финнур выглядел младше брата и более стильным, но с тем же напряженным выражением лица. На губах играла циничная ухмылка. Он обошел нас и направился к Магги. «Хильдур уехала из Рейкьявика 4 дня назад, без всякого объяснения», — прорычал Финнур. К тому времени, как я догадался, что она вернулась сюда, перевал уже замело из-за проклятого снегопада. А когда мне, наконец, удалось добраться до города, то ее уже убили. Полиция арестовала какого-то пьяного идиота, которого вскоре отпустили. А теперь еще и Эйнар куда-то запропастился. «Скажи мне, Магги, зачем моя жена вернулась в Мулафьордур?» Мужчины какое-то время буравили друг друга яростными взглядами, явно совершенно позабыв о нашем присутствии. Мы немного отступили, но продолжали внимательно слушать. «Ты намекаешь, что ничего не знал? Вы с Хильдур провели вместе 30 лет. Тебе должно быть известно, почему она уехала. Какая еще причина требуется, чтобы вернуться?» Финнур шагнул ближе к Магге. Мы не видели лица первого, но второй выглядел спокойным, словно заранее отрепетировал, что скажет. Хильдур прочитала в газете новость об открытии спортивного центра и сильно разозлилась, — тихо произнес Финнур. Как и тогда, когда узнала, что внук Арнульфа пытается построить политическую карьеру, используя славу известного родственника. Магги кивнул. Наверняка сестре было тяжело читать эти новости. Но семье Арнульфа пришлось бы гораздо тяжелее, если бы она вернулась. И его детям, владельцам отеля, и политику из Акурейри, и даже пьянице, потерявшему свой костюм. Если бы только Хильдур рассказала всем, что случилось. Она не хотела уезжать 30 лет назад, но решила, что так будет безопаснее, чем предавать дело огласке, заметил Магги. «Она очень хотела уехать», — настаивал Финнур. «Разве?» — нахмурился его собеседник. «Моя сестра любила Эйнара, но внезапно приняла решение сбежать с тобой. Тогда она слишком боялась выдвигать обвинения и стыдилась произошедшего. И потому согласилась уехать с тобой? Или из опасений, что секрет раскроется?» Я затаил дыхание, не осмеливаясь издать ни звука. Оба мужчины не сводили друг с друга глаз, полностью поглощенные событиями прошлых дней. Внезапно тишину нарушил рев двигателя, напоминавший взлетающий аэроплан, и появившийся Эйнар резво, как молодой, перепрыгнул через ограждение палисадника, после чего с разбегу врезался в младшего брата. Оба повалились на землю. Несмотря на сопротивление, фермеру удалось прижать Финнура. Тот попытался высвободиться. Спустя некоторое время ярость или запас энергии Эйнара иссякли, и он откатился в сторону, громко ругаясь. Брызжа слюной от гнева, младший брат поднялся на ноги и ткнул пальцем в старшего. «Это ты убил Хильдур. Совсем слетел с катушек за 30 лет от зависти и обиды, поэтому не сумел смириться, когда она вернулась и рассказала о том, что с ней случилось в детстве. Взбесился и прикончил ее. «Я никогда не переставал любить Хильдур», — покачал головой Эйнар. «Даже после того, как она уехала с тобой безо всякого объяснения, отказывалась общаться со мной и даже не захотела встретиться, когда я последовал за ней. Она вернулась на этой неделе, чтобы поведать мне правду. Заглянула на ферму, которая могла бы быть нашей общей, и рассказала, как ты угрожал растрезвонить на весь город о том, что произошло между Хильдур и тем отвратительным футбольным тренером. Как ты заявил, что я начну ее презирать, если обо всем узнаю. И она тебе поверила. Однако набралась смелости вернуться, чтобы загладить свою вину, и чтобы помешать назвать новый спортивный центр на территории школы в честь этого подонка. Но, выяснив правду о случившемся, я лишь стал сильнее любить Хильдур. А ты понял, что потерял ее, последовал за ней сюда и убил, лишь бы она не досталась мне». Фермер перевел дыхание и с заново вспыхнувшей яростью кинулся к брату. «Прекратите!» — резко велел Магги. Раньше, на моей памяти, он говорил подобным тоном только раз, когда Алекс собирался выкинуть другого ученика из окна лабораторной при кабинете физики на первом этаже. Оба брата повернулись к преподавателю. «Прекратите!» — повторил он, хотя уже едва слышно. Кружка кофе в его руке подрагивала. «Это вы убили Хильдур», — объявила Салка, выходя в центр. Она выглядела совсем маленькой в кругу трех мужчин, и я поспешил присоединиться к сестре, надеясь ее защитить, если окажусь рядом. Она схватила меня за руку и сжала ладонь, после чего снова произнесла: «Это вы убили Хильдур». Затем махнула на пустое пространство между лавовыми обломками. Рассердились, что она собиралась рассказать всем про Арнульфа, так как хотели сохранить все в тайне. «Он что-то сделал и тебе, Магги?» — уже спокойным тоном спросил Эйнар. «Ты был в младшей футбольной команде, когда он работал тренером. Помню, Хильдур ходила на твои матчи поболеть и помогала с напитками. Тебе тогда исполнилось сколько? 7? 8? Она еще не считалась даже подростком. Мне Арнульф никогда не нравился, несмотря на всеобщее преклонение перед ним. Неужели, когда Хильдур повзрослела, он обратил свое внимание на тебя? Наверняка она этого не знала, иначе ни за что бы не уехала. В то время я лишь отчасти понимал, о чем шла речь, но даже тогда ощутил отвращение. Салка так сильно сжимала мою руку, что мне с трудом удавалось сдерживать крик. Но в итоге рыдать начал Магги. Он упал на колени и спрятал лицо в ладонях. Йон вздохнул. Детективы раскрыли дело и уехали домой к семьям на Рождество. Но когда правда выплыла наружу, история оказалась очень печальной. Покинув во вторник днем ферму Эйнара, когда на город налетела метель, Хильдур навестила брата. Сначала он очень ей обрадовался, но затем испугался, узнав, что она собирается рассказать полицейским о том, что сделал с ней Арнульф. Все прошедшие годы она жалела, что не сообщила обо всем, еще пока тот был жив, дав ему шанс надругаться над другим ребенком. Каясь в этом, Хильдур не подозревала, что другим ребенком оказался ее младший брат. Магги не мог смириться с мыслью, что о его позоре узнают все горожане. Они с сестрой поспорили. Она направилась наружу, заявив, что идет в полицейский участок. А когда брат схватил ее за руку, пытаясь остановить, резко дернулась, поскользнулась и неудачно упала виском на острый лавовый обломок, один из тех, что обрамляли дорожку. Пока Магги в ужасе смотрел на мертвую сестру, мимо как раз брел пьяный Хенрик, едва передвигая ноги. Опасаясь, что он видел произошедшее, Магги занес тело Хильдур в дом и последовал за подглядывающим в окна. А когда обнаружил полубессознательного мужчину в канаве рядом с конюшнями, то оттащил его в сарай и избавил от костюма, в который переодел сестру, после чего под прикрытием снежной бури погрузил ее в багажник и отвез в город. Припарковался за церковью, дождался, пока вокруг никого не будет, и отнес мертвую Хильдур вместе с роковым обломком к подножию статуи. И в качестве финального штриха вскарабкался и повязал на каменную шею Арнульфа Торсона собственный кроваво-красный шарф в память о поступке сестры. «Получается, Магги все же хотел, чтобы правда выплыла наружу?» — тихо спросила Джуди. «Возможно», — вздохнул Йон. «Хотя вряд ли сам это осознавал. Вероятно, он разрывался между желанием добиться правосудия и собственным стыдом из-за того, что совершили над ним с сестрой. Стыд, который должен был бы испытывать насильник». В итоге Хильдур все же достигла своей цели, ради которой вернулась в город. Спортивный центр открыли следующей весной при щедрой финансовой поддержке семьи Арнульфа, но без его имени над дверями. Его внук Сигурдор, недавно назначенный заместителем главы городского совета в Акурери, отклонил предложение провести церемонию. Вместо него ленточку перед входом нового спортивного центра перерезали два улыбающихся игрока из юниорских футбольных команд для девочек и для мальчиков. Загадки. Рождественский хаос. В рождественское утро на улице Флитфуд вместо снега шел дождь, а холодный ветер раскачивал ветви деревьев и в вихре кружил опавшие листья по тротуару. В пяти домах проснулись 5 детей. Каждый бросился к елке, чтобы побыстрее распаковать подарки. Но, о ужас! В мастерской Санта-Клауса что-то напутали. Или, что вероятнее, на вечеринке в доме под номером 37, где собрались все родители, чтобы завернуть подготовленные презенты. Лишь один из 5 детей получил подарок, который просил, остальные попали не по адресу. Попробуйте разобраться в рождественском хаосе, расшифровав подсказки, приведенные далее, и соединив верный предмет с загадавшим его ребенком. После чего определите имя того, кто получил подготовленный именно для него подарок. Хамза хотел вещь, необходимую для работы с маслом, но получил круглый предмет, наполненный тем, из чего обычно варят кашу. Дженни загадала удививший родителей подарок, то, что немного колется. Но заподозрила, что чего-то не хватает, достав 3 футболки с загадочной надписью «ТРЦРТПС». Обожающий музыку Лука написал Санте послание, в котором просил прекрасную Катрин. Однако, открыв коробку, обнаружил кипу листов с фотороботами. Рокси очень-очень хотела заводную 3-рогую ящерицу – и с недоумением разглядывала незавернутое сырье для виноделия. Феликс пожелал получить игру, представленную миру в 1958 году, чье название угадать было бы легко, убрав 12-ю букву алфавита, но полученный диск с анимацией 2014 года удивил мальчика. Подсказка номер 9 к финальному шифру. Имя ребенка, который получил подготовленный именно для него подарок, станет словом, которое понадобится для разгадки кода в конце аудиокниги.